те, кем жертвуют. Не их вина, что никто не объяснил им, что подлинное значение армии – это сражаться, и что удел солдата, избежать которого удается лишь немногим, – страдать, а если понадобится, то и умирать. Ференбах. Такова война. Вид у Дэна Форестера был изможденный. Он сидел в инвалидном кресле на колесиках, которое мэр Зейтс раздобыл в местном санатории. Было очевидно, что Дэн борется с собой, стараясь не заснуть. От холода он был защищен неплохо. Шерстяное одеяло, куртка с капюшоном, фланелевая рубаха и два свитера, один из которых был на три размера больше, чем нужно. Именно этот свитер был почему-то одет задом наперед. Даже пуля 22-го калибра не смогла бы пробить такой слой одежды. Амбар не отапливался. Снаружи завывал ветер, дующий со скоростью 25 миль в час. А если порывами, то скорость вдвое больше. Ветер нес с собой снег. Раскачивающаяся керосиновая лампа отбрасывала яркий круг света, оставляя противоположный конец построенного из бетона амбара в тени. Трое мужчин и две женщины вручную поворачивали бетономешалку, остальные лопатами заполняли ее. Двое сыпали порошок красного цвета, один алюминиевого. Бетономешалка вращалась. Воду не добавляли. Когда порошки оказывались как следует перемешанными, содержимое бетономешалки выгребали и рассыпали по банкам, добавляя гипс. Вошла Морин Джеллисон, стряхнула снег с волос. Стоя на пороге, она оглядывалась несколько секунд. Потом подошла к Форестеру. Он не замечал ее, и Морин пришлось потрясти его за плечо. «Дэн! Доктор Форестер!» Он поднял на нее тусклый остекленевший взгляд. «Что? Вам нужно что-нибудь? Кофе? Чай?» Он долго обдумывал ее слова. «Нет, я не пью ни чая, ни кофе. Что-нибудь содержащее сахар. Кока-колу. Или просто подслащенную воду. Горячую подслащенную воду. Вы уверены, что этого достаточно?» «Да, спасибо». «Что мне нужно?» – подумал он. «Так это годный к употреблению не испортившийся инсулин. Если у меня окажется свободное время, я сделаю его сам. Но сперва...» «Но сперва нужно сделать то, что поможет снова восторжествовать цивилизации». «Что?» «Я ведь знал, что приближается война», – сказал Дэн. «И я наблюдал, что делают имущие. Поведение нищих интересовало меня тогда в гораздо меньшей степени». «Я принесу чай», – сказала Морин. Подошла к поворачивающему бетономешалку мужчине. «Гарви, папа ждет вас в доме». «Хорошо», – ответил Гарви Рэндалл. «Брэд, вы остаетесь с доктором Форестером. Постарайтесь, чтоб...» «Знаю», – отозвался Брэд Вагонер. «Мне кажется, ему бы следовало немного поспать». «Не могу». Форестер был далеко от них. Они никак не думали, что он их услышит. И во всяком случае, выглядел он так, будто вот-вот умрет. А мертвые не слышат. «Мне нужно сейчас быть в соседнем амбаре». И Дэн начал приставать. «Черт возьми, оставайтесь в кресле», – закричал Вагонер. «Я перевезу вас». Вслед за Морин Гарви вышел из амбара. Дул ветер, и поэтому он поплотнее затягнул одежду. Некоторое время они шли в молчании. Наконец Гарви догнал Морин. «Не знаю, о чем говорить», — сказал он. Морин покачала головой. «Ты действительно любишь его?» Морин обернулась. Выражение ее лица было странным. «Не знаю. Думаю, папа хотел бы этого. Тебя от этого мутит? Трахань в политических целях. Ибо что папе нравится, так это воинское звание Джонни. Мне кажется, он склонен признать законность Колорадо Спрингс». «Странно сказано. Ладно, это удобный выход». «Удобный? Удобный ли, Гарв? Джонни спал со мной задолго до того, как мы с тобой встретились. И я спала с ним вовсе не потому, что мне это было приказано». «Да?» – Гарви внезапно улыбнулся. Морин, увидев эту улыбку, удивилась. Но Гарви не стал ничего объяснять, не упомянул о тираде Джорджа Кристофера. Даже мысли не возникло этого сделать. «Какие-нибудь шансы у меня есть?» «Не спрашивай меня сейчас. Подождем, пока вернется Джонни. Подождем, пока все это закончится». «Закончится? Когда это будет?» Гарви выкинул из головы эту мысль. «Слишком уж легко впасть в отчаяние. Сперва падение молота и смерть Лоретты. Кошмарная езда, когда Гарф Рэндалл мертвым грузом валялся на пассажирском сиденье, клубком свернувшись вокруг своего израненного я. Надо готовиться к зиме, страшной зиме. Когда-то ледники были уже в этих местах. Каждый чертов камень в этой стене служит напоминанием об этом». Гарви чуть не завыл в небеса. «Разве всего этого недостаточно? Разве недостаточно, чтобы появились еще и людоеды, отравляющие газы, термит?» «Ты не сказала нет», — сказал Гарви. «Буду надеяться». Морин ничего не ответила, и это добавило Гарви бодрости. «Я знаю, что ты сейчас должна чувствовать», — сказал он. «Знаешь», — голос Морин был горек, — «я награда победителю соревнования. Мне всегда казалось, что это смешно, бедная маленькая богатая девочка. И внезапно оказалось, что здесь нет ничего смешного». Они подошли к дому и вошли в него. На полу гостиной сенатор Джеллисон и Эл Харди расстилали карты. Рядом стояла Эллин, держа в руках бумаги и что-то из бесконечного бумажного набора Харди. «У вас озябший вид», — сказал Джеллисон. «Там в термосе что-то горячее. Мне не хочется просить, чтобы принесли чай». «Спасибо». Гарви налил себе чашку. Пах напиток пивом. И по вкусу очень напоминал пиво, но был горячим. Напиток согрел Рэндалла. «Есть прогресс?» — спросил Харди. «Некоторые. Термитные бомбы уже изготавливаются, но производство взрывателей пока дело будущего. Далее, в амбаре Хэлла готовится дьявольское варево, из которого, как утверждает Форестер, должен получиться горчичный газ. Насколько времени продлится реакция, Форестер пока точно сказать не может. Чтобы исключить всякие несчастные случаи, он свое варево готовит медленно. «Нам его оружие может понадобиться быстрее, чем мы думали», — сказал Джеллисон. Гарри быстро глянул на сенатора. «Сэр?» «Час назад мы получили радиосообщение от Дика», — сказал Джеллисон. «Разобрать практически ничего не удалось. Алис взяла еще один радиоаппарат, чтобы доставить его на вершину Черепаховой горы». «Алис? На Черепаховую гору?» – недоверчиво переспросил Гарви. «Она расположена напрямой, соединяющую нашу территорию и территорию Дика», – сказал Эл Харди. «Радиосвязь в последнее время улучшается. На этот раз ее, видимо, удастся наладить». «Но Алис? 12-летняя девочка!» Харди холодно глянул на Гарви. «Вам известен кто-нибудь еще, у кого были бы лучшие шансы верхом на лошади добраться до вершины горы? Ночью и по снегу?» Гарви хотел было сказать, что да, такие люди ему известны, разумеется, но затем передумал. Если нужно, чтобы на гору в темноте забрался человек на лошади, то для этого как раз подходят Алис и ее жеребец. Но все равно нельзя послать во тьму, в снег, маленькую девочку. Разве не для этого существует цивилизация, чтобы обеспечить защиту таким, как Алис Кокс? «А пока что, — продолжал Харди, — мы объявили тревогу. На всякий случай. Сейчас как раз загружают боеприпасами ваш вездеход». «Но как вы думаете, что хотел сообщить Дик?» — спросил Гарви. «Трудно сказать», — усталым голосом ответил Джеллисон. Он выглядел таким же измученным, как и Форестер, и цвет лица у него был точно такой же, серый. Звучал его голос мрачно. «Как вы знаете, сегодня днем новое братство попыталось захватить ядерный центр». «Я этого не знал», — Гарри почувствовал облегчение. «Ядерный центр был расположен более чем в 50 милях от твердыни. Новое братство направило свой удар на АЭС, а не на твердыню. Сражаться с ними пришлось Бейкеру». Облегчение, а затем чувство вины, и это чувство Гарри вышвырнуло из своего мозга. Ибо менее всего, сейчас ему было нужно ощущать себя виновным. «И что же произошло?» «Они приплыли к АЭС в лодках», — сказал Эл Харди. «Потребовали капитуляции. А когда мэр Аллен послал их к черту...» «Что? Подождите, мэр Аллен?» Харди не стал скрывать раздражение, вызванного тем, что его прервали. «Мэр Бентли Аллен стоит во главе Сент-Хоакинской АЭС. Нет, подробностей я не знаю. Дело в том, Рэндалл, что новое братство отрядило для нападения на ядерный центр только около 200 человек. Не так уж много для атаки. Успеха они не добились и своего нападения не возобновляли». Гарви оглянулся на Морин. Она укладывала в портфель мед, сахарный песок и термос. Она уже знала о сражении на АЭС, и вид у нее был не такой, будто кого-то из ее близких там убили. «Потери есть?» – спросил Гарви. «Небольшие. Один убит из числа полицейских мэра. Трое ранены. Не знаю, насколько тяжело. Из тех, кого мы послали на выручку АЭС, не пострадал никто». «Хорошая новость. Я знал Бентли Аллена», – сказал Гарви. «Знаю, что во время падения молота он был в городском совете Лос-Анджелеса. Он как раз человек того сорта, чтобы невредимым выпутаться из этого. Странно, однако, что мы заранее всегда предполагаем, что те, кого нет в твердыне, наверняка мертвы». Эл, Морин и сенатор глядели на Гарви очень внимательно, очень серьезно. «Но куда более странен следующий факт», — сказал Гарви. 200 членов нового братства нападают на ядерный центр. Это означает...» «Так что же это означает?» Гарви додумал мысль до конца, и вывод, к которому он пришел, ему не понравился. «Они решили, что захватить ядерный центр будет нетрудно, а свои главные силы направили куда-то в другое место». «Сюда? Конечно, сюда. Ударить прежде, чем мы успеем подготовиться». Харди кивнул. Его губы сжались тонкой линией. Это была не усмешка. Так на его лице отразилось испытываемое к себе отвращение. «Черт возьми, мы сделали все, что только было в наших силах». «Руководил я», — сказал Джеллисон. «Да, сэр, но я обязан был думать над этим. Мы были так заняты, пытаясь подготовиться к зиме. У нас просто не было времени думать об обороне». «Черт побери, мы были обязаны подготовиться к обороне», — сказал Гарви. «Нельзя было ждать, что вся эта чертова армия двинется в долину Сен-Хоакин». «Почему же я этого не сделал?» — сказал Харди. «Ведь обязан был сделать. А получается так, что ничего я не сделал. Теперь всем нам придется расплачиваться за мои ошибки». «Послушайте», — сказал Гарви, — «если бы вы не заставили всех нас работать над производством и добычей пищи, здесь попросту было бы нечего защищать. Вы не должны». Радиоприемник, стоящий рядом с Эллен, ожил. Из него донесся голос Алис Кокс, чистый, тоненький, юный и испуганный. Можно было без труда разобрать каждое слово. «Сенатор, это Алис!» «Продолжайте, Алис», — сказала в микрофон Эллен. «Мистер Вильсон сообщает, что сейчас они подвергаются сильному нападению», — сказала Алис Кокс. «Нападающих много, сотни. Мистер Вильсон говорит, что он не может отбить нападение. Он сообщает, что начал отступление и просит инструкций». «Святое дерьмо», — сказал Гарви Рэндалл. «Скажите ей, что мы передадим инструкцию для него через 5 минут». — сказал сенатор Джеллисон. Эллен кивнула. «Алис, они могут подождать 5 минут?» «Наверное, могут. Я передам мистеру Вильсону». «Вы не выглядите удивленными», — сказал Гарви. «Вы предвидели все это заранее?» Элхарди отвернулся. Сенатор Джеллисон ответил, осторожно подбирая слова. «Удивлены? Нет. Я надеялся, что новое братство подождет, пока истечет срок их ультиматума. Но меня не удивляет, что они не стали ждать». «Так что мы теперь будем делать?» – спросил Гарви. Элхарди склонился над картой. «Мы работали над этим с момента получения их ультиматума. Я послал всех, кого только можно было оторвать от работы на Форестера, рыть окопы и траншеи вот в этих горах». Он показал на линии, прочерченные на карте карандашом. «Шеф Хартман и его люди работают здесь уже второй день подряд. Джордж Кристофер должен вернуться не ранее, чем через 3 дня. Мы надеемся, что он приведет с собой подкрепление. Но твердо рассчитывать на это не можем. Люди Хартмана очень устали. Они никак не успеют закончить свои земляные работы вовремя. И я прихожу к выводу, что работа по созданию супероружия Форестера тоже еще далека до завершения». «Вы правы. Он считает, что закончит работу над своим оружием на следующей неделе», – сказал Джеллисон. «Гарви, вы проработали весь день, но вам не пришлось, как людям Хартмана, рыть землю. Кому-то нужно попытаться выиграть для нас время». Гарви уже ожидал этого. «Вы имеете в виду меня?» Он увидел, что Морин застыла. В руке портфель, куда она укладывала термос и мед. Она стояла возле двери, не выходя, смотрела на тех, кто остался в комнате. «Поскольку меня кормили, в качестве оплаты я обязан выиграть время», – сказал Гарви. «Примерно так», – сказал Джеллисон. Взглянул на Морин. «То, что происходит здесь, для тебя важно?» Она кивнула. «Ты сможешь побеседовать с ним до того, как он уйдет. У него еще есть что-то около часа», – сказал Джеллисон. «Спасибо», – Морин открыла дверь. «Будь осторожен, Гарви. Пожалуйста». И вышла. «Я подготовил для вас помощников», – бодро сказал Элхарди. Теперь, когда решение было принято, он снова был сама деловитость. Гарви подумалось, что Харди встревоженный нравится ему больше. «Хотя и не лучших из тех, кто находится в нашем распоряжении. В общем, боюсь, что это будут дети». «То есть те, кем можно пожертвовать», — сказал Гарви Рэндалл, стараясь, чтобы голос его звучал ровно. «Если это окажется необходимым», — ответил Элхарди. «Самое худшее», — подумал Гарви, — «заключается в том, что такой поход разумен. Нет смысла для выигрыша времени посылать на смерть лучших людей. Пусть хорошие солдаты окапываются, а послать нужно тех, кем можно пожертвовать. Харди жертвует мной, твердыня жертвует мной». «Мы не ожидаем от вас чудес», — сказал сенатор Джеллисон. «Но то, что поручаем вам, дело важное». «Понимаю», — ответил Гарви. «Мы полагаем, что вам лучше отправиться на вездеходе», — сказал Харди. «Радиоаппаратура на него уже погружена. Берите вездеход, берите в него снаряжение, сколько поместится, и отправляйтесь выигрывать для нас время. Если удастся, выиграйте для нас несколько дней, но хоть несколько часов обеспечите для нас в любом случае. Как сказал сенатор, мы не ожидаем от вас чудес. Люди дико начнут отступление. Они будут взрывать мосты, будут сжигать все, что удастся. Идите навстречу с ними. Возьмите с собой бензопилы, лебедку и динамит. Сделайте дорогу непроезжей. Пусть они смогут передвигаться только пешком», – добавил Джеллисон. «Превратите новое братство в пеших. Разрушайте дороги. Только этим вы уже выиграете для нас день, а возможно и больше». «Сколько времени я должен продержаться?» – спросил Гарви. Дыхание у него перехватило, но он старался, чтобы никто этого не заметил. «На то, чтобы справиться с нервами, нужно время», – думал он. «А на то, чтобы перепугаться до ужаса, никакого времени не нужно». Джеллисон рассмеялся. «Я не могу приказывать держаться до момента, пока вас убьют. Может быть, я бы и приказал, если бы считал, что вы сможете. Впрочем, это не важно. Просто передайте Дику, что его люди могут уходить с вами, и возвращайтесь сюда. Держитесь, сколько сможете. Может быть, вам в голову пришла какая-нибудь идея получше?» Гарри покачал головой. Он уже пытался придумать что-нибудь получше. Не получилось. «Вы это сделаете?» – резко спросил Харди, будто пытался уличить Гарри во лжи. Этот тон дьявольски раздражал, и поэтому Гарви ответил тоже резко. «Да». «Молодец», — сказал Харди. «Эйлин, ради сообщения для Дика. Операция «Выжженная земля» начинается». В группу Рэндалла входили дюжина мальчиков, самому старшему 17, две девушки подросткового возраста, сам Гарви Рэндалл и Мария Вэнс. «Что вы здесь делаете, черт побери?» — спросил Гарви. Мария пожала плечами. «Сейчас в моем поварском искусстве твердыня не так уж и нуждается». Одета она была по походному. Сапоги, ушанка с наушниками. Одежда в несколько слоев. Самый верхний слой – куртка, состоящая, казалось, сплошь из карманов. В руках Марии винтовка с телескопическим прицелом. «Мне приходилось охотиться на лис. Я умею водить машину. Да вы это знаете». Гарви глянул на остальных, назначенных в его отряд, и постарался не выказывать страха. Он знал лишь немногих. Томми Талисфену, 17-летнему парнишке, предстояло быть его заместителем. Гарви не мог представить, какое положение в группе займет Мария. «Томми, ты поведешь машину». «Хорошо, мистер Рэндалл. Со мной будет Барбара Энн, если вы не возражаете». И Том показал на девочку, которая на вид была вряд ли более 15. «Не возражаю», — ответил Гарви. «Ладно, все в машину». Он вернулся на веранду. «Господи, Эл, это же дети!» На взгляде Элла смешивалось разочарование с неудовольствием. В этом взгляде читалось. Ты мешаешь выполнению намеченных мной планов. Или, может быть, не гони волну? Они – это то, чем мы располагаем. Поймите, это не просто дети, а дети фермеров. Они умеют стрелять, и большинству из них уже приходилось иметь дело с динамитом. Они хорошо знают эти горы. Не преуменьшайте их возможностей. Гарри покачал головой. И, наконец, продолжал Харди, если они погибнут, то будут мертвы точно так же, как и в том случае, если победит новое братство. То же касается и Марии, и вас, и меня. Черт побери, нельзя сдаваться еще до того, как началось сражение. Нельзя. Но если в своем распоряжении всего 4 ружья... Ружья – это те ружья, которыми мы можем пожертвовать. Отправляйтесь сделать порученное вам дело. Не теряйте понапрасну времени. Гарри кивнул, пошел к двери. Может быть, дети фермеров отличаются от всех прочих детей? Нужно в это верить. Потому что он уже слишком много видел ребят, городских ребят, постарше, чем эти, во Вьетнаме. Ребят, только что выпущенных из тренировочных лагерей. Они не умели сражаться, они только боялись, до ужаса. Беспрерывно боялись. Гарви снял о них несколько фильмов, но армия от этих фильмов лучше не сделалась. И он сказал себе, мы не сдались, мы не сдаемся до начала сражения. Может быть, все получится самым великолепным образом. Может быть.